Тем временем из дверей выступили милиционеры и, как бы поддерживая опасения аспиранта, стали неторопливо обходить, обкладывать Тихого Николу со всех доступных сторон. Бабушки с сырками, не ведая существа дела, очень забеспокоились. Перевязать короба с книгами Наташа вызвалась уже без спроса, и аспирант всем своим видом выразил ей за это самую искреннюю благодарность. «У тебя сколько денег?» — шепотом спросил он затем. Наташа ответила: «Дай половину, до завтра». Наташа, ни секунды не колеблясь, решительным жестом вспорола молнию поясной сумочки. «Все-таки мне нравится жить в России, черт подери!» — подумал аспирант Дроздов и еще раз взглянул в сторону милиционеров, уже отрезавших Николе все пути к бегству. Оставалось завлечь в военную компанию еще одного местного профессионала. Оставив короба пока на том же месте, аспирант двинулся к Вадику, державшему в руках веера из вузовских документов, трудовых книжек, свидетельства о браке и прочих документов с пустыми графами и девственными МП местами для печати. «Вадик, есть дело». Внезапно научился гипнотически приказывать аспирант. «Хорошо, заплачу. Мне нужно срочное удостоверение Федеральной службы безопасности на мое имя. Фотографию сегодня дам». «Ну ты хватил!» Так и выпучился Вадик и всплеснул своими корочками, как крыльями. «Ты чего? Под какую статью меня гнешь? Знаешь, я не видал эту ксиву никогда». «Да мне не нужна точная копия», — пояснил аспирант. «Наоборот, нужна полная чушь, чтобы никакого сходства. Просто от фонаря. Например, три большие буквы ФСБ или БСФ, один черт. Дальше фамилия, имя, отчество, фотография. А печать я сам поставлю для рецептов. Но чтобы все красиво было и аккуратно, сделай, а? 50 баксов дам». «Но темнишки дала», — выразил свои эмоции Вадик. «Когда сделаешь?» «Если печать твоя, часа через два подходи». «А если через три?» Засомневался на свой счет аспирант, подумав о лавине новых обстоятельств, которые вот-вот грозило обрушиться на него. «Неважно», — успокоил Вадик, — «я никуда не денусь, тут меня и найдешь». Распрощавшись с новым рекрутом своего войска, который сразу же исчез из подземного перехода, Ганнибал поспешил доделать недоделанное, и времени у него хватило как раз на то, чтобы задобрить Лидию Ивановну, стоявшую зорким часовым у турникетов. Задвинув свои короба и снова вытерев пот со лба, аспирант выскочил из прозрачных дверей подземелья как раз в то мгновение, когда под поверхностью московского асфальта появились чужаки в синих ватниках, наброшенных на плечи поверх белых халатов. Он храбро вступил в оцепленную зону, откуда давно уже энергия законного порядка повымила всех бабулек. Старший пришелец в ватнике и хрупкой белой шапочке, олицетворявший суровую ангельскую касту спасителей жизни, уже обводил оцепление мрачным взглядом. «Кто вызывал?» — подал он не менее мрачный голос скорой помощи. «Я вызывал», — хладнокровно заявил на себя аспирант. «Но мы тебе что, мальчики на побегушках?» — уперся в него суровый и умеренно скорый помощник. «Какой еще инфаркт? Этот доходяга еще 2 часа назад откинул копыта». «Ну, во-первых, не ты, а вы. Я сам кардиолог. Во-вторых, есть договор». Какой договор, аспирант, несомненно, придумал бы сразу, как только бы его об этом спросили. «В-третьих», — он понизил голос, — «75 баксов за то, что вы довезете его в морг 89-й». Врач скорой стрельнул глазами в аспиранта, потом вправо, влево. «А что твои друзья скажут?» Многозначительно полюбопытствовал он. Как ни удивительно, отборные легионеры армии Ганнибала, облаченные в синюю форму, сразу подтвердили самый важный факт. «Он врач, он в курсе таких дел». Главный со скорой пожевал щеку. «Передай в центральную», — велел он другому из своей бригады. «В общем, тут разборка, судмедэксперт и все такое прочее». И тут же ткнул указательным пальцем аспиранту в живот. «С дежурным на месте сами будете договариваться. Не примет, я больше возиться не буду». «Наш договор остается в силе», — честно пообещал аспирант, уже примериваясь к передним ручкам носилок. Никола оказался не тяжел. Никола...